выходил прямо на территорию храма Кориканча, другой кончался где-то в горах. Собственно, крепостью были три башни с подземельями, расположенные на ровной, возможно, специально выровненной вершине холма. Они были окружены стенами. Между прочим, главной причиной разрушения башен и подземелий Саксай-Уамана стали не военные действия, а слишком настойчивые, долгие, но безуспешные поиски испанских завоевателей, которые рассчитывали именно в крепости обнаружить бесследно исчезнувшее золото инки. Правда, официально крепость Саксай-Уаман разрушалась колониальными властями по соображениям военного характера. Ее камни использовались для возведения домов и церквей, не пропадать же зря такому великолепному строительному материалу. Почти все хронисты единодушны в том, что крепость Саксай-Уаман сооружалась в течение 77 лет с несколькими перерывами. Ее строили сотни тысяч индейцев. Только сооружение одной из трех сторожевых башен потребовало 30 тысяч рабочих рук. Строительство закончил Уайна Капак, а начал строить Саксай-Уаман еще инка Пачакутек. Большая же часть крепости была возведена инкой Тупаком Юпанки, фактическим создателем крепости. Но самым невероятным и в этом смысле чудесным сооружением крепости Саксай-Уаман были и остаются по сей день ее стены. Многие испанцы искренне считали, что не люди, а сам сатана возвел их в долине Куско. Сегодня, когда про сатану стало не совсем удобно говорить, есть немало людей, со всей серьезностью утверждающих, что стены крепости могли построить только инопланетяне. И главным аргументом в пользу подобного утверждения являются каменные монолиты, из которых они сложены. Судите сами, некоторые из монолитов весят сотни тонн. Действительно, каким образом укладывались в крепостные стены подобные кирпичи? Как доставлялись к месту строительства эти каменные глыбы, целые скалы, как их называют хронисты, если индейцы кичуа не знали колеса, а каменоломни находились не в одном десятке километров от города Куско? Ведь индейцы не знали железа и стали, не имели быков для доставки камней, да и нет таких быков, которые смогли бы перевозить подобные громады. Их тащили люди с помощью канатов по неровным дорогам, тащили десятки километров. Одну такую скалу индейцы назвали «Усталой», ибо она так и не добралась до своего места. И еще, трудно даже представить, как строители подгоняли друг к другу столь огромные камни, ибо их приходилось много раз примерять, а для этого столько же раз подымать и прикладывать один камень к другому. Но есть еще один вопрос, на который ответить куда труднее. Из чего исходил автор проекта крепости Саксай-Уаман, когда предложил свой вариант ее постройки, страдающий, мягко выражаясь, гигантоманией? Как инки, поражающие даже нас, жителей 20 века, своим практицизмом, возведенным в степень закона их повседневной жизни, как инки согласились на такой проект и даже реализовали его на практике? Конечно, в Тауантинсуе у сынов Солнца хватало врагов. были они и за пределами четырех сторон света, особенно во времена Пачакутека и Тупака Инки Юпанки.